Опять были митинги. Опять были громкие заявления политиков и правозащитников. Возле университетского здания 12 коллегий прошел марш против ненависти. Губернатор Валентина Матвиенко распорядилась выделить денег на установку Геренко-бронзового памятника. Не было только одного – результатов расследования. Сперва убийц обещали найти со дня на день, потом – через несколько месяцев. Их не нашли даже спустя год. Кто именно и почему выстрелил в грудь 62-летнему эксперту, так и осталось неизвестным. В телевизионных новостях об этом выстреле говорить давно перестали. Но время от времени интерес к убийству Геренко проявляли газеты. Через 2 недели после выстрела какие-то сумасшедшие вывесили в интернете приговор, из которого следовало, что профессор был казнен по решению руководства Русской Республики. Беспристрастный суд русского народа рассмотрел деяния Геренко и признал их наносящими вред национальным интересам и постановил профессора ликвидировать. Прокуратура всерьез ко всему этому не отнеслась. Кто-то пальнул Геренко в дверь. А совершенно посторонние люди теперь хотят взять на себя ответственность? В поиске реальных убийц это вряд ли поможет. Премьер-министр Русской Республики Александр Втулкин все равно пытался привлечь к себе внимание и направо-налево раздавал интервью. Шумной популярности, впрочем, так и не обрел. Тогда из интернет-кафе Втулкин разослал по редакциям электронное письмо, в котором к смерти приговаривалась уже губернатор города Валентина Матвиенко. На этот раз пресса должна была обратить на него внимание, не правда ли? Внимание обратила не только пресса. Надоедливого премьер-министра вычислили, задержали, по суду определили ему 1,5 года колонии поселения и убрали с глаз долой. В нашей дальнейшей истории он больше не появится. Кто именно пальнул в дверь профессору Геренко, так и осталось неясным. Рассказывает сотрудник одного из антиэкстремистских подразделений, просивший не называть его фамилии. Следствие хваталось за любые ниточки. У Геренко были сложные отношения с дочерью. Члены семьи никак не могли разделить между собой квартиру в дорогом районе на Петроградской стороне. Может, дело в этом? Может, убийство просто бытовуха? Проверяли все. Отрабатывали все версии. Но чем дальше, тем яснее становилось. Дело именно в Шульце. Никаких других выводов сделать тут было нельзя. Сразу после того, как это случилось, всем свидетелям, проходившим по делу, усилили охрану. Наше руководство всерьез считало, что кто-то мог начать их отстреливать. Профессора убили потому, что он был экспертом на этом процессе. Постепенно в это начали верить все. Как бы фантастично это ни выглядело. Это казалось нереальным, но других версий просто не осталось. Несовершеннолетние драчуны с городских окраин – не та публика, которая в состоянии прямо из тюрьмы заказать эксперта по собственному делу. Но профессор мертв, а других версий нет. Теперь вопрос стоял так. Если Шульц в тюрьме, а его главные подельники под колпаком, то кто же стрелял? Если это новые люди, почему они пытаются помочь Шульцу? А если старые, почему нам о них ничего не известно?